Эту историю мне поведал мужик с соседней улицы. Мы с ним оба собачники, а он еще и кинолог ко всему прочему. И я частенько у него консультируюсь по интересующим меня вопросам. И вот как-то встретились с ним вечером на дороге в сопровождении наших собак. Поговорив о хозяйственных делах, мы свернули на параллельную моей улицу. Присмотревшись сбоку его пса, я увидел глубокие порезы. Весь левый бок лорда, так его звали, был в зеленке. Я поинтересовался у Алексея о происхождении этих ран. Здесь он мне поведал следующее. «Знаешь, — говорит он, — вчера какая-то ерундовина со мной и лордом приключилась». Я развесил уши и стал ждать продолжения. Перед сном я пошел выгулять лорда. Идем мы с ним как раз по этой улице. И вижу я, что что-то из кустов вылезло и перебегает дорогу. Разглядеть толком не сумел, что это было, так как здесь уличный фонарь перегорел и его уже как месяц заменить не могут. Штуковина эта была размером с крупную собаку. Вот только очертание головы мне показалось странным. Ну знаешь, вроде как у крысы, что ли. Здесь лорд залаял и стал рычать. Я бы и подумал, что это собака, но внезапно эта хреновина остановилась и стала шипеть. Шипение сменял какой-то гортанный клокот. Затем это приподнялось, встав на задние лапы, и обернулось в нашу сторону. Я, признаться честно, вконец растерялся, когда оно начало двигаться в нашу сторону. Лорд начал срываться с поводка, готовясь к атаке. У меня не было выбора, поскольку это приближалось к нам все быстрее. И я спустил лорда. Лорд кинулся на эту хрень, а та даже не думала отступать. Она все так же клокоча и шипя направлялась к нам. Потом началась драка. Лорд, видимо, хорошо вцепился в эту дрянь, и она стала визжать и гортанно булькать. Потом она стряхнула лорда и прыгнула на него. У них образовался ком из двух тел. От него попеременно раздавались визги боли лорда и верещание этой дряни. Взяв камень, я побежал к месту поединка. Незадолго до моего приближения они расцепились. В один момент я бросил в эту дрянь увесистый кусок кирпича. Попал, видимо, прямо в голову. Тварь визгнула, заметила меня и побежала в кусты. На подступах к забору, стоящему за кустами, лорд нагнал эту тварь и, видимо, там ее потрепал. Когда я заскочил в кусты, то увидел, что лорд смотрит на участок, расположенный за забором. Там как раз ремонтируют забор и части сектора нету. Лорд не стал гнаться за этой тварью, чему я был очень рад. Придя домой, я обработал у лорда глубокие рваные раны. Хорошо, что успел привить его недавно. История реальна. Ехал я как-то автостопом между Томском и Кемерово. Уж в какую сторону, не помню. Не шибко получалось машины ловить, а дело было поздно вечером. На трассе ночью все обстоит совсем не так, как днем. Мало ли что может случиться. Пока я так размышлял, остановилась чуть впереди машина. Я легкой рысью погнал и, поблагодарив от души водителя, с удовольствием погрузился в уютное сиденье. Перекинулись несколькими фразами с водителем, имени не спросил, потому буду так его называть. Дальше ехали молча. Видимо, водитель сам устал в дороге. Сбавил скорость, покрутил радио, не найдя ничего, выключил. А я сижу и думаю о знакомых, от которых ехал, о девушке, в общем, о чем-то своем. В полудреме смотрю на светлое пятно от фар, периодически выхватывающих из темноты яркие дорожные знаки. Встречных машин как-то не было давно. Небо только далеко-далеко светлое, а здесь над нами уже и ночь спустилась. Смотрю на это желтое пятно на дороге. Наверное, давно уже сплю, потому что увидел далеко впереди на дороге серую фигуру. Понемногу увеличивающаяся фигура стояла на нашей стороне. Машина же хоть не сбавляла, даже, кажется, прибавила. Не поворачивая головы, я глянул на водителя. Лицо хмурое, веки полуприпущены, но явно не спит. Я опять смотрю на фигуру. Уже видно, что это мужчина в сером пальто, и что-то на голову надето темное. Лицом он стоял к нам. Я уже начал ерзать в своем кресле и набирать воздуха в грудь, чтобы что-то сказать. Только прямо перед капотом мужчина исчез. Ни стука, ни объездного маневра, ничего не было. Машина как ехала прямо, так и ехала. Чувствую, как мгновенно вспотел. Сижу, не шевелюсь. Водитель молчит, я тоже. Все-таки фигура, думаю, мне приснилась. А перед столкновением я, стало быть, проснулся. В общем, решил промолчать. Зачем водителя своими снами непонятными тревожить? Несколько минут спустя машина сбавила ход и мягко съехала на обочину. Остановились, заглушили двигатель. И водитель вышел. Я тоже. Мне было очень страшно. Он смотрел на дорогу назад, тихо и глубоко вдыхая ночной прохладный воздух. Затем сказал заметно осипшим голосом: «Здесь пару месяцев назад автобус рейсовый перевернулся. Люди погибли, а сейчас вот ходят вот так. Не первый раз вижу. Поехали». И я молча сел в машину, и мы двинулись дальше. Больше я той ночью не спал. Только помню еще потом совы. Много сов на дороге сидели. В глазах наши фары бликовали. Возвращаюсь я однажды из командировки на своей девятке. Глубокая ночь. Пустая трасса. Ни огонька. Глаза уставшие таращатся в бесконечно мрачный пейзаж. Живут уже какой-то отдельной от мозга жизнью. Встать и отдохнуть опасно. Чтобы не вырубиться окончательно, открываю боковое окно и ору во все горло песни. Со стороны глянуть, ну чисто псих за баранкой. Так в общем и еду. Со скоростью, ну примерно 90-100 км в час. Вдруг слева меня обходит какая-то тень и, уходя вперед, попадает под свет фар. Я так и офигел. Ну, то есть удивился. По разделительной полосе бежит мужик. Километров 110 в час. Обогнав меня метров на 10, поворачивает голову в мою сторону. Удивленно так гад смотрит на меня и пальцем так мне грозит. Ты, мол, куда так мчишься по темной-то дороге? Ну, я, естественно, от удивления опускаю ногу с педали газа. Как полный идиот таращусь на этого мужика, который, будто прибавив газу, скрывается за поворотом. Машина тем временем медленно теряет скорость. Едва не встает, но я, очухавшись от подергивания мотора, которого заколбасил от маленькой скорости на пятой передаче, втыкаю вторую и начинаю выруливать в поворот. И давлю на тормоз. В аккурат перед самым носом во всю дорогу лежит, блин, катушка с кабелем. Вот здесь мурашки и побежали по спине. Да через затылок как-то, да потом так по башке и разбежались. Благо кабеля немного было. Катушку осилил катануть, откатил с дороги в кювет. Еду, в общем, дальше размышляю. Правильно все сделал. Катушку откатил, чтобы другие, не дай бог, не наскочили. Мужик-то убежал вперед. А других кто предупредит? Стоп! Какой, блин, мужик? Ёлки-палки, я же сплю! И давай себя по морде ладонью окучивать. Да нет, не сплю я, и руки вон от гудрона липкие. Значит, была катушка-то. Так что, значит, и мужик был. В общем, куда сон делся? Я доехал к дому бодрячком. Ну и, естественно, на работе рассказал мужикам. И тут дед один, этакий дальнобой волк степной, говорит, мол, и мужики, и собаки, и бывало, что деревья через дорогу бегают. А увидел такое, сразу на тормоз давить надо, потому как ты или спишь, сволочь, или засада впереди. Вот такая вот штука вышла. Так что, садясь за руль, берегите себя, мужики. Да чё уж, и девчата тоже себя берегите. Destiny is good.